От этих улыбок кисло станет кулакам, — подумал Свирит Яковлевич. Он возвращался домой поздно. В грузном, сильном теле бродила усталость. Над сгорбленными хатами колыхалась и шептала тьма. Так колышется и шепчет нива, на которой прорастают всходы. На синеватых стенах прорубями чернели окна. Мирошниченко подошел к крыльцу и остановился. На завалинке белело что-то похожее на платок. Это был конверт. В комнате Свирит Яковлевич разорвал его, и перед глазами пьяно разбежались по оцаревшей бумаге неуклюжие буквы. «Свирит, не будь больно умен, не то порежем на куски, а мясо выкинем свиньям. Ваш цос, как портки, развалится на клочки». Еще одна для коллекции. Он гневно швырнул анонимку на сундук. У него в особом конверте хранилось уже до десятка таких бумажек. По ним можно было бы составить краткий справочник по канцелярской технике и многолетнюю историю кулацкой ненависти и коварства. Первые анонимки писались углем на оберточной бумаге, огрызками карандашей, бузинными или желудевыми чернилами. Угрозы в них перемежались с предостережениями и даже с намеками на подкуп. Деньги, красный петух и смерть корчились в нарочито раскосых литерах. Новая анонимка отличалась от предыдущих только одним. В ней впервые стояло слово «ЦСОС». Свирит Яковлевич вышел из своего невеселого жилища, сел на сырой завалинке возле цветов, что стали для него памятью о его детях. Сиди и ничего не дожидайся. Не будет детской возни и смеха, и той Настенькиной песенки, что больше всего запомнилось ему. Ой, найму себе цимбали, щобы ниженьки дрембали. Гех! Из-за нее он и до сей поры цимбалы слушать не может. Тут же налетает пережитое и всю душу переворачивает. На улице заскрипела подвода. С нее долетел сонный голосок ребенка и успокоительная речь матери. «Вот, погоди, рыбонька, сейчас приедем домой, кашки наварим. Мама, а наш Ай спит уже? А как же? Спит, без задних ног, и птенчики его спят и растут под небом». Малышке это понравилось, и она засмеялась. Мирошниченко так и вскочил от этого смеха, провел рукой по лицу. «Ничего не дожидайся! Эх, матрос, матрос! Утопили твое сердце не в море, а в луже осатанелой злобы. И теперь ничего не дожидайся, ни детской, ни женской любви. Только и радости, что ты нужен людям. У них так мало утехи. Ох уж эти хлеборобские беды! Главное теперь, чтобы у мужика был хлеб, черный, насущный, но хлеб. А уж где хлеб, там и ума прибавится, и родится все сущее на земле». На горизонте меркали последние молнии. Где-то поближе к земле ворчливым стариканом укладывался спать простуженный гром, и чья-то невидимая рука гасила в селе последние огонечки. Пора и свой огонек гасить и додумывать, что будешь завтра для людей делать. «Дядя Свирит, вы дома?» — вдруг раздался у ворот женский голос. «И дома, и на печи!» Мирошниченко сразу подавил свою тоску, на людях он ее не показывал. В ответ зазвучал невеселый смешок. «Да разве вы при вашем здоровье и заботах бываете на печи?» «Бываю, Марьяна, сплю там порой, как барсук, жир нагуливаю». Он подошел к калитке. «Заходи, красавица!» «Что стряслось?» Он и в темноте видел ее удивительные брови. Как же ты никого не осчастливила ими? В хате Марьяна, запинаясь и бледнее, тихо рассказывала. Да вот я, Свирит Яковлевич, за прудком в низине, у самого болота, накосила себе на неделенной земле 3 копенки сена. Думаю, может, под осень на телушку разживусь. А за них и ухватился ныне сичкарь, поганец, без стыда и совести. Прикинул своими зеньками цену копном, оценил и меня с головы до ног, да и ужалил гадюка. Не трожь копенки, молодица, это сено Божье, пущай на нем пока пташки поживут, а там свезем батюшке. А батюшка косил, отвечаю, ты еще святого отца в косари запиши. Может, хочешь, чтобы он косил в рясе, а то и в ризе? Вон вы какие бабы! Ну да коли уж так захотелось взять эти копенки, побудь хоть часок со мной. В голосе Марьяны зазвенели слезы. Поймите, не сено мне жаль. Глум-то какой! Надоумьте, что делать! Как загубил один долю, так уж и всякое отребье лезет. Что на это скажешь? Доля твоя еще растет, в сыне растет. А ты не больно печалься. Из грусти сорочки не сошьешь. Твои копенки будут твоими. А бессовестные змеиные жало еще долго будут жалить нас. На них пока нет закона. Сичкаря я малость прищемлю. И Мирошниченко вздрогнул. Снова вспомнились дети. Как Павлик подрастает, Марьяна утерла глаза краешком платка. Будет пастушить у людей. Не пастушить, учиться в школе, а потом, глядишь, и учителем станет. Уж вы скажете. Женщина чуть оживилась и схватила веник, стоявший у печи. А я у вас хоть приберу малость, можно? Гляди, Марьяночка, сама. Да уж погляжу. И она принялась убирать и наводить порядок. И так закружилась по хате, что Свирит Яковлевич уже не спускал глаз с ее стройной фигуры, с раскрасневшегося личика и растрепавшихся волос, которым тесно было в платке. «Не смотрите так!» — внезапно обернулась к нему Марьяна. Он растерялся. «Это как же я смотрю на тебя?» «Да разве я знаю?» — смутилась она, и взгляд ее стал бархатным. «Не смотрите, и все!» «Ну и спокойной ночи!» И она выскользнула из хаты, словно ее и не было там, только запах сена свежего оставила. И правда, чародейка, а все равно сиди и ничего не дожидайся. Мирошниченко вышел из хаты. В проулке еще звучали-затихали шаги Марьяны. «Кто же тебе, красавка, так судьбу искалечил?» Он глянул на прояснившееся тихое небо, на которое кто-то словно из лукошка звезды высыпал. И так стало жаль чего-то, так жаль себя, что Свирит чуть не застонал. А шаги Марьяны совсем уже затихали. «Догони их, догони ее!» «Да нет, нельзя. Тебе ведь уже скоро старость в глаза заглянет».